Мы с Попеленко сидели особняком у плетня на Полиннице. Отсюда, из подросшей у плетня вишни, просматривались все глухары. Хата Варвары, сияющая свежестью соломенной крыши, и длинный унылый сруб Семиренковых с цепочкой тополей во дворе, и гончарный заводик, и кузня, словом, все веренные нам объекты. Собравшиеся на гулянку тоже были как на ладони. Односельчане, приняв по первой и по второй, тут же стихийно растеклись на две группы. Те, что постарше, бабы в глухих платках, старики с суковатыми палками, отвалили под стены хаты на вытоптанный двор таковище, где за длинным столом предводительствовал маленький Глумский. А девчата и подростки оказались в прохладце неухоженного, густо заросшего травой садочка, полукольцом окружив Валерика. Из старших здесь были лишь Кривендиха, вся так рдевшая с минуты появления сына счастьем. Даже опаленная у гончарных печей кожа не могла скрыть румянца. И Климарь, который сделал свою новую забойную работу сноровисто и точно, и к которому Валерик почувствовал особое расположение, приблизил, обогрел и называл исключительно папани и старшиной. Действительно, здесь, в кругу глухарчан, в мирной и празднично-гомонливой обстановке, забойщик утратил свои палаческие черты и вполне походил на бравого и могучего фронтового старшину, бывалого артиллериста, одного из тех, что, поплевав на ладони, запросто разворачивает станины 152. Климарь веселился как мог, словно никто и не ждал его в лесу, словно и не было у него задания от Горелого. Но ведь должна же была наступить минута, когда он попытается связаться со своими дружками. И недаром среди подростков, сопевших близ Валерика, громче всех сопел остроглазый попеленковский Васька. А пока морячок рассказывал всякие истории, забойщик поддерживал его своим могучим и хриплым хе-хе-хе так, что у них получалось, как на спевке. Девчата, теснившиеся вокруг героя вечера, млели и лизали его глазами, будто шоколадного. Попеленко в течение вечера уже не один раз указывал мне на несправедливость в отношении родов войск, что было, по его мнению, неправильно политически. Но тут я призывал его взглянуть на дело не политически, а исторически, поскольку из прочитанных мною книг вытекало, что военный флот возник в России поздно, при Петре, и, как всякое позднее детище, совершенно естественно пользуется особой любовью народа. Попеленко же возражал, что дело не в истории, а в качестве сукна, пестроте формы и улучшенном питании на кораблях. Валерик на нас не глядел, мы были вне его интересов. Флот есть флот, солдатскому сукну за ним не угнаться. Но я не чувствовал зависти или недоброжелательности к Валерику. Он, сам того не зная, здорово выручил меня с Климарем, а сейчас и вовсе взял его на себя. В окружении Глумского шли неспешные серьезные разговоры. Председатели расспрашивали о керосине, предстоящем завозе соли и налоги на сады. На все вопросы Глумский, скаля крупные зубы, отвечал «побачимо». Эта уклончивость не вызывала ни малейшего раздражения у мужиков и баб. Напротив, они удовлетворенно кивали головами, и было видно, что керосина и соли они и не ждали, а просто хотели еще раз убедиться, что избранный ими председатель мужик ответственный, зря не болтает даже под чаркой. Поблизости от Глумского сидели и малясы. По-моему, они забрались сюда, чтобы быть подальше от Климаря. Маляс, дергая бородку, со страхом посматривал то в мою сторону, то в сторону забойщика, удивляясь миру и согласию на вечере. И еще один человек с тревогой глядел на Климаря, гончар Семиренков. Серафима, сидевший со своими беззубыми и потому не увлекающимися закуской подружками плечом к плечу, напевала «Ой, три шляхи широкий», но из-под полуприкрытых век следила своими маленькими, упрятанными в морщинах глазками за всем, что происходило вокруг. Похоже, на этом празднестве все, кроме Кривендихи и ее сына-морячка, были начеку. Но для постороннего глаза все выглядело как нельзя лучше. Наступил, казалось, тот особый прекрасный миг между третьей и четвертой чарками, когда взаимные старые обиды, их у соседей всегда великое множество, еще не всплыли, а новые, пьяные, еще не возникли и вспоминалось только хорошее, благое, согласие да любовь, только доброе, то, чего в жизни и в самом деле больше, чем злого, но только зло крикливо и приметно, а доброта тиха. «А Варвары все нет», — заметил Попеленко. «Когда гуляют, она всегда первая, а сегодня сидит в хате, будто вчера вдовела». «Вижу», — сказал я и взял у ястребка наполненный стаканчик. «Хватит, ты на дежурстве». В чем же все-таки было дело? Варвара не отлучалась из хаты, не встречалась ни с кем. Никто не покидал село. Забойщику пора было передавать сведения в лес, а он все чокался с морячком, наливался самогонкой, багровел, шутил с девчатами. И Антонины не было видно. Может, после сватовства она опасалась обычных шушуканий, шуточек, подмигиваний. Правда, о состоявшемся сговоре никто не знал, кроме Климаря и Серафимы. Но я бы тоже, если бы мог, не пошел на гулянку и остался наедине с воспоминаниями и мыслями о счастье. Даже сейчас, когда предчувствие какой-то зарождающейся на празднестве беды не отпускало ни на минуту, мне то и дело представлялись картины раннего утра, как будто я ощущал твердость и нежность приникшего ко мне тела. Воспоминания накатывались волнами, заслоняя гулянку, и быстро исчезали, оставляя долгий отзвук. Праздник достиг довоенного размаха, и вот появился, как доброе предзнаменование, случайный гость. Застучали колеса, и на улице показалась запряженная седой лысухой одноосная таратайка товарища мирового посредника Сагайдачного. Сам посредник в высоком картузе, прикрывшем лысую голову, в пенсне, которая от тряски чуть наискось седлала нос, с тонкой папироской в зубах, как будто вынырнул из каких-то давно забытых времен, сошел с картинки в старой книге. Глухарчане встретили посредника радостным удивлением. Негнущиеся старички и близняки-голенухи бросились к таратайке, помогли сойти, разнуздали лошадь. Сагайдачный снял картуз и бережно, как яйцо, понес матово блестевшую голову над толпой глухарчан. Он казался несколько ошеломленным и растерянным при виде такого сборища. Его усадили рядом с Глумским. Голубенькие глазки Сагайдачного кого-то высматривали сквозь льдинки стеклышки пенсне. Взгляд тревожно перебегал от одного лица к другому, не задерживаясь, и вот, наконец, встретился с моим. Он обрадовался, странный старикашка, сам же недавно отказавший в дружеской поддержке. Он привстал, и мне показалось, что он готов был приветственно взмахнуть рукой. Но сверкающий фамильный перстень, описав нерешительную и неровную дугу, соединился с блеском чарки, которую кто-то уже успел поставить на стол перед Сагайдачным. Из-под грушевых и яблоневых веток из сумрака садочка на Сагайдачного пристально и изучающе смотрел Климарь. Это был слишком едкий и тяжелый взгляд, чтобы Сагайдачный его не ощутил. Вот почему рука изменила задуманному движению и метнулась к чарке. Несомненно, мировой посредник знал, кто такой Климарь. Забойщик не должен был видеть, что товарищ мировой посредник рад ястребку. У свободы, которой пользовался Сагайдачный, были свои границы. Но зачем этот наш полесский Робинзон покинул свой надежный грушовый остров? Празднество, как полая река, набирало силу. В стариковском углу уже спели «Тече вода с пидьявора» про Дорошенко. Кто-то притащил бубен, но на него зашикали. В садочке принялись заводить патефон, и глухарчане повалили туда, чтобы присутствовать при забытом уже чуде. Валерик закрутил ручку, и все подались вперед и замерли в ожидании. Хрупкость пружины стала вдруг физически ощутима для каждого, когда выгнутая обтянутая фланелькой спина Валерика склонилась над дермантиновым ящиком. Я снова почувствовал, что, несмотря на кажущуюся беззаботность гулянки и хмельную болтовню, все носят в себе тревогу, ощущение непрочности мирного застолья, которое в любую секунду, подобно туго закрученной патефонной пружине, может треснуть и разлететься на части. Валерик взвел пружину до положенного предела, опустил иглу на черный, чуть покачивающийся от вращения диск и запела Шульженко. Вечер был теплый, как и положено на Семена летопроводца. Бабье лето достигло своей вершины. Дул сухой ветер с южных степей. Даже сотни километров темных полесских чащоб, над которыми он пролетал, не могли его выстудить. И хотя солнце уже зашло и сумеречно стало во дворе, и особенно в запущенном садочке Кривендихе, прогретый воздух как будто прилип к столам, и старички, бодрясь, расстегнули свои куцы, довоенные сельповские пиджачки, трофейные кителя немецкого, румынского, итальянского и венгерского пошива. На столах среди темных картофелин в мундире, белых узких ломтиков сала, розовато-коричневых луковиц, алых сочных кружочков кровинки, зеленых бутылок, желтых многозарядных початков кукурузы пестрели разнообразием оттенков опавшие листья шелковиц, вишен и груш. Бабье лето было в разгаре. Бабье лето — пора праздника урожая, пора сватовства, а там уже и предзимье на подступах, Покров с его свадьбами и хмельными поездками из села в село. Если бы так, война все изменила. Голос Шульженко, чуть с хрипотцой от небрежно заточенной на селке старой иглы, долетал до меня из-за голов столпившихся у патефона глухарчан. Он пробивался сквозь облака густого табачного дыма, темно-синего в сумерках, плававшего среди поредевшей листвы сада. Прошло так много дней, но вдруг забытый вечер с листков календаря повеял вновь весной. Удивительно, чем стала песня для людей в годы войны. Но что, казалось бы, Малясу эти слова городского романса? Это музыка в непонятном ему ритме вальса Бастона. И кучка пепла, и я вдруг вспомнила любовь свою. А он, вытянув тощую бородку к патефону, слушает, боясь шелохнуться, забыв о Климаре. И сагайдачный, выросший среди фортепьяных салонных вальсов, протирает овальные стеклышки пенсне. И даже Глумский поставил свою бульдожью мощную челюсть на кулак, как будто отяжелев и устав от воспоминаний. Песня будет в каждом из нас человека, вот в чем дело. А это так нужно, так необходимо всем. Огрубели люди, ожесточились. Но вдруг сквозь продубленную кожу, сквозь защитную оболочку непроницаемого хладнокровия и беспристрастия пробиваются слова о любви, о каких-то загадочных сожженных письмах. Оказывается, каждому есть о чем вспомнить. Уже темными треугольниками закрыли небо глухарские соломенные крыши. Тополя стали угольно-черными колоннами, а небо как будто отдалилось, поднялось еще выше над лесами, и зажглась голубая вечерняя зорька. Все-все люблю в тебе, доверчивость и нежность, походку легкую, пожатие милых рук,